чувство исполнить. Но она сказала мне, что теперь не время, потому что еще несчастлива, а когда будет на своем месте, тогда и меня сделает счастливым. Затем шутливым тоном Орлов прибавляет о каком-то неизвестном нам случае, когда он еще прежде хотел было подобным же образом из усердия жениться на особе, которую называет в письме «Воно время бывшая моя невеста Шмидтша». «Могу теперь похвастать», — прибавляет он, — «что имел невест богатых. Извините меня, всемилостивейшая государыня, что я так осмеливаюсь писать». Госпожа Шмидт была в 1756 году надзирательницей за живущими во дворце фрейлинами. Может быть, в письме Орлова находится намек на нее или на ее дочь. Граф Орлов Чесменский был в 1775 году еще холост. Вскоре он женился на Авдотье Николаевне Лопухиной. Родилась 1762, умерла 1786 года. Глава 28. Принцесса была убеждена, что ее любезный граф изменил императрице и вполне сочувствует ее планам. Так искусно умел герой Чесменской притворяться. Христенок также сделался близким человеком к принцессе и прикинулся самым ревностным ее приверженцем. Елизавета теперь не сомневалась более, что как русская эскадра, стоявшая в Ливорно, так и сухопутные войска, бывшие на ней в виде десанта, по влиянию Орлова, по первому воззванию примут ее сторону. Чтобы еще более убедить принцессу в своей преданности, граф Алексей Григорьевич не отказывал ей ни в чем. Стоило только пожелать ей чего-нибудь, тотчас же все исполнялось согласно его воле. Так однажды Христенек просил ее похлопотать у Орлова о награждении его полковничьим чином. Хотя Орлов и не имел полномочий производить подчиненных в штаб офицерские чины, но в угоду принцессе превысил свою власть, и Христенек из рук принцессы получил полковничий патент. Христенек, по свидетельству самого Орлова, отлично исполнял свою роль, обманывая легкомысленную и доверчивую женщину. «Могу вашему величеству, яко верный раб, уверить, — писал он императрице, — что он и Христенек поступает со всей возможной точностью по моим повелениям и умел удачно свою роль сыграть». Таким образом, принцессу успели завлечь в расставленные сети. Но как овладеть ею? Как арестовать ее и отправить в Россию, чтобы исполнить волю императрицы? Это было не очень легко. В Пиде и вообще во владениях тосканских ходили уже слухи, что под именем графини Силинской скрывается дочь покойной русской императрицы, опасная соперница Екатерины. Употребить против нее какое-либо насилие на тосканской территории было невозможно. Флорентийский двор не дозволил бы этого. Притом у принцессы были истинные приверженцы — Даманской, Черномской и некоторые из прислуги. Они всеми силами воспротивились бы малейшему насилию со стороны графа Орлова. Наконец, иезуиты, принимавшие деятельное участие в создании самозванки, зорко следили за всем, что вокруг нее делается. А хотя орден их и был тогда уничтожен, но они были по-прежнему сильны и по-прежнему способны на все. На открытое сопротивление иезуиты, может быть, и не пошли бы, но защитить принцессу помощью местной полиции — а если нужно, то и употребить против ее врагов яд или кинжал, почтенные члены общества Иисусова были очень способны. Граф Орлов боялся их даже и после ареста принцессы. «Признаюсь, всемилостивейшая государыня, — писал он Екатерине уже по взятии самозванки, — что я теперь, находясь вне Отечества, в здешних местах, опасаться должен, чтобы не быть от сообщника всей злодейки застрелену или окормлену. Я всего более опасаюсь иезуитов, а с нею некоторые были и остались по разным местам». Орлову много помог в захвате всклепавший на тебя имя новопожалованный аннинский кавалер, сэр Джон Дик, английский консул в Ливорно. Через несколько дней по прибытии принцессы в Пизу Орлов получил от него письмо, в котором сэр Джон извещал графа о каком-то столкновении — возникшем будто бы в Ливорно между английскими и русскими.